Глава 27. Не знаю, может ли кто-то со стороны связаться со мной по браслету, но кроме Мариса и Рэнди за ночь никто не попытался меня отвлечь. Не то чтобы я ждала кого-то конкретного, но, черт возьми, я ждала. Есть же такие мужики, у которых руки отвалятся, если сами девушки позвонят. Мия косилась на меня с подозрением, но вроде бы без злорадства, а то я уже почти подумала, что угодила в ее масштабную ловушку. «Привет, паранойя. Когда через 4 часа, спасибо, что не 5, можно было отвалиться на спинку стула, ощущения были, как у столетней бабули. Позвоночник буквально осыпался, попа болела, а глаз смотрел на глаз. Я спать. И поползла к раскладушке. Ничего не знаю. Моё одеяло, моё спальное место. Отрубилась мгновенно, безо всяких непрошенных мыслей на ночь. Закрыла глаза, а потом раз — и утро. А заодно и сопутствующее ощущение полного, конкретного недосыпа во все лицо. Я сначала даже не поняла, где нахожусь и почему это место так не похоже на мою комнату, а потом увидела Мию, дремлющую за столом, и настроение окончательно помахало ручкой. Пошевелилась и потревожила пружины раскладушки. Скрип, наверное, слышали даже в общежитии. «А, что?» — сонно забормотала Мия, оторвав лохматую голову от столешницы. Вот странно, но мне даже злорадствовать над ней не хотелось. Настенные часы уже даже не намекали, а буквально вопили, что если не поторопимся, останемся без завтрака. А, нет, точно останемся. «Проспала!» — не своим голосом заорала Мия и опрокинула стул. Сигнал для студентов звучал в общежитиях. Тут, разумеется, в нем не было смысла. Я почти испугалась, а потом вспомнила, что по нашему же графику сегодня можно не суетиться. О чем я и сказала своей невольной партнерше. «Плевать я хотела, это все ваши проблемы», — огрызнулась она и перекинула ремешок сумки через плечо. «Я учиться». «Боишься, там без тебя Лайзу уведут», — бросила я ей в спину. Паучиха споткнулась, постояла пару секунд и торопливо скрылась за дверью. Я осталась в гордом одиночестве. По-хорошему, надо бы сходить к себе, помыться. Но за неприметной дверкой обнаружился санузел. Без излишеств, но мне хватило и унитаза с раковиной и полотенцем. Теперь осталось разобраться, в чем заключается суть работы. Как я поняла, хоть комната именовалась дежурной, дежурный сам по себе не требовался, разве что прийти раз в день и проверить настройки. Кстати, об этом. Планшет мы починили. Реально. Не знаю, как это работает, но осколки слились в единое целое. Дно засветилось и стало похоже на круглый экран. Опыт показал, что экран сенсорный, и я покопалась в опциях чудо-артефакта, пока не нашла те настройки, о которых говорилось в руководстве. Выставила температуру, как хотел ректор, на глазок накидала влажность и давление и ткнула в иконку с солнышком. Идеально, я считаю. За панорамным окном стало гораздо светлее, и пусть на небе по-прежнему не появилось признаков хоть какого-нибудь светило, ощущения были, как в погожий майский денёк. Мои змеюшки раскрутились и потянулись к теплу и свету. «Благодать!» — удовлетворенно протянула я и закинула ноги на стол. Впереди меня ждал день полного расслабона. Я приготовилась постигать дзен и прогревать косточки, но уже через 1,5 часа поняла, что так можно и с ума сойти. Скинула ноги со стола и задумалась. Безделье — это хорошо, но дома у меня был интернет, смартфон и сериалы по телевизору, а тут только вид из окна и несколько страниц конспекта, в котором я уже ничего не понимала. Отвыкла писать, да и когти мешали. Но чем же себя занять? Лучше всего в памяти сохранился короткий фрагмент лекции Милхауса Дрея. Я бы дослушала до конца, если бы не экстренная ректорская спячка. Как только начинала думать о существовании светлого факультета, вспоминала потасовку в «Белой лошади». Впечатления о себе потенциальные светлые студенты оставили не очень светлые. Конечно, везде отморозков хватает, однако суть не в этом. Среди них была Светка, вся такая в белом и с взглядом человека, который увидел привидение. Впрочем, не так уж она и не права. К счастью или нет, процесс адаптации притупил тоску. Я все реже вспоминала свою прошлую жизнь, даже родителей, чего уж говорить о подружке. Но взамен обострились некоторые другие эмоции. Например, нездоровое любопытство. Почему это нездоровое? Сама у себя спросила я за неимением собеседника. Интерес вполне логичный. Решительно поднявшись со стула, я потянулась, стащила шерстяные чулки и, бросив их на раскладушку, направилась к выходу. Планшет тут и без меня справится, а мне надо размяться и... Я погладила пустой животик. Найти, чем перекусить. На карте еще что-то оставалось. Путь в магазин я помнила, временем располагала. Так почему бы и не да? Днем бумажные фонари не горели, но красную изогнутую крышу все равно видно было издалека. А перед крыльцом, чуть в стороне от ступеней, за пластиковым дачным столиком, двое играли в шашки. Я прибавила шагу и скоро разглядела увлеченные лица игроков — уборщик и продавец, сладкая парочка азиатской наружности. «Ха!» — уборщик азартно шлепнул белый камешек на доску. «На-кася, выкуси!» Из длиннющего шелкового рукава продавца высунулась невозможно белая с нежно-голубоватым отливом ручка и когтистым пальцем подтолкнула черный камешек. Лицо уборщика мигом поменялось. Он вскочил, снова сел, погрозил сопернику кулаком и призадумался над следующим ходом. «Во что играете?» — спросила я, чтобы меня, наконец, заметили. «Вейцы!» — уныло отозвался уборщик. «Ты жульничаешь, Лао Вэй, я все видел!» Пока они снова не увлеклись, я поспешила вклиниться в разговор. «А что это за игра такая?» Я поискала взглядом стул, не нашла и просто встала рядом. «На шашки похоже. Китайская?» «Как догадалась?» — хмыкнул продавец. «Потому что вы оба китайцы». Белая костяшка выпала у уборщика из пальцев. «Это оскорбление!» — заорал он и хлопнул по столу так, что доска подпрыгнула, и двухцветные камешки с грохотом рассыпались по столу. «Я не имею к нему отношения!» — и ткнул пальцем в продавца. Тот был слишком похож на куклу, чтобы выражать эмоции, но потому как всколыхнулась приклеенная к колбу бумажка с заклинанием, вздохнул. «Собака ты японская!» «Забыл, что вы нашу письменность спёрли? Вы наполовину китайцы, если не больше». «Не спёрли, а переработали. Это разные вещи. Кукла ты китайская». Назревал культурологический спор с элементами взаимного унижения на национальной почве, из которого я уже поняла, что ошибалась насчет уборщика. «И Сарамару? Это японское имя», — хмуро бросили уже мне. Пришлось состроить виноватую мордашку. «Буду знать, господин Сарамару. Вижу, вы... друзья?» «Враги!» — хором ответили они и надулись, как мыши на крупу. Я склонилась над доской, но шашечки разлетелись, и даже если бы я захотела, не разобралась бы в принципе игры. Впрочем, интересовало ты меня другое. «Кстати, будто, между прочим, — заговорила я, — а вы давно работаете в академии?» «Да всю жизнь смерть!» — ответил Сарамару и начал по памяти расставлять шашечки на доске. «А что?» «Да вот задумалась тут. Нам про светлый факультет толком ничего не рассказывали, только то, что он есть, я выдержала паузу. И мне показалось, что ректор их, скажем так, недолюбливает. С чего бы? Разве мы не одно учреждение? Или есть какие-то подводные камни?» Получилось как-то кривенько, но подвести к нужной теме аккуратно не получилось. Разумеется, эти товарищи насторожились. «Не суй нос, пока не откусили», — посоветовал продавец. «Ли Вэй», — мягко осадил его Сарамару, — «нечего хвалиться тысячелетней историей, если не можешь с девушками нормально разговаривать». Я замерла в ожидании продолжения, но вместо этого хитрый уборщик продолжил расставлять камушки по доске. «Так все-таки кто может понять замыслы Вселенной?» Пожал плечами Сарамару и покрутил в пальцах белую шашку. «В полном небытии нет ни света, ни тьмы, но само оно — истинная светотень, от которой исходит все, даже то, что нам, простым и мелким существам, кажется незыблемым и вечным. Нет смысла ломать голову над вещами, постичь которые невозможно». «Пусть все идет путем Дао», — веско добавил Ли Вэй. «Но ты опять жульничаешь, собака японская». Они опять сцепились, а я отошла, мысленно костеря на все лады их знаменитую восточную философию. Дао, блин! Ведь явно специально мне голову морочили. Почему? По приказу ректора? Тут без пачки чипсов не разберешься. К слову, о них. Пришлось снова прервать игру, чтобы затариться вкусняшками. Баланс карты неуклонно двигался к нулю, но я решила, что надо баловать себя, пока есть возможность, и побаловала, закинув в корзину две пачки чипсов со вкусом сыра, кофе 3 в 1, пакетик жевательного мармелада и упаковку сосисок, которые в башне все равно готовить не на чем. Ну и так сойдет. Зусман вон вообще говорил, что горгоны кровью питаются. Что мне сырые сосиски? Тьфу! Со съестным набором истинного студента я направилась в обратный путь. Возвращаться на дежурство не хотелось, и я шла максимально медленно. Практически ползла, любуясь видами и считая ворон. Вот без шуток, этих товарищей в Академии Небытия хватало, как голубей на городской площади. Я по пути успела открыть одну пачку чипсов и от широты души раскрошила одну чипсинку птичкам. Птички прикола не поняли. Скосили на меня блестящие черные глаза, мол, сама свою химозу ешь. «Ну и дура», — сообщила я ближайшей вороне. «Не советую вступать в конфликт», — раздался откуда-то голос. «Некоторые из местных ворон работают камерами слежения». «Работают что?» — я обернулась и столкнулась нос к носу с Ицли. «Напугал! Кто же так подкрадывается к людям?» «Змеёныш? А почему-то вызывал он у меня исключительно негативные ощущения. Широко улыбнулся и сделал попытку подцепить меня под локоток. Неудачную». «В Академии нет ничего, что было бы тем, чем кажется», — снисходительно пояснил он. «Очень глубокомысленно», — фыркнула я. «Мне отсюда надо начинать бояться, или как?» Ицли картинно всплеснул руками. «Ну что ты? Я же не пугаю тебя. Просто делюсь информацией. Такие, как мы, должны держаться вместе. Понимаешь?» «Нет», — совершенно искренне ответила я. «Не понимаю». «Мы особенные, змееподобные во всех культурах, чтились как божества или божественные посланники. Ты, наверное, заметила, как мало змей среди студентов. Только ты и я. Марис вообще в единственном экземпляре. Это другое. Слушай», — перебила я и на всякий случай выставила перед собой ладонь, пресекая попытки сближения. «Можешь считать себя исключительным и неповторимым, но иногда это доводит до психолога. И прости, мне надо возвращаться на дежурство». Я прибавила ходу. «Интересно, он так ко всем пристает со своей божественностью? Или это способ подката такой? Если второе, то у меня для него плохие новости». «Рита, подумай над моими словами!» — крикнул он мне вслед. «Я найду тебя!» А вот это уже прям... строчка из триллера. Скоро по коридорам буду только с Марисом и Рэнди гулять. А если припечёт, то и с ограми под ручку. Я так спешила, что не сразу заметила, что за мной гонятся. Вот же настырный. В прошлой жизни наверняка был маньяком и извращенцем. «Кудряшова! Маргарита Кудряшова! Да подождите же!» Полным именем меня нечасто называли. И заканчивалось это не очень, что было отличным поводом для ускорения. Но тут перед лицом возникла рассерженная тучка. Как я поняла ее настроение? По слабому разряду молнии, стрельнувшему мне в нос. Спасибо реакции, я отскочила, едва не выронив покупки. «Это беспредел. Маргарита Константиновна, прошу вас следовать за мной», — раздался из тучки вежливый, но непреклонный женский голос. Вроде бы так разговаривала секретарша ректора. Та, что с декольте до пупка. Я беспомощно оглянулась, аллея позади была пуста, не видно даже назойливого змеёныша. Теряясь в догадках, что опять не так, я расправила плечи и максимально невозмутимо уточнила. «Следовать куда?» «В баню, Маргарита Константиновна! В баню!»